Вступление. Проходя по многим дорогам и все более убеждаясь в правильности выбранного мною пути, я пришел к пониманию того, что все эти дороги являются неотъемлемыми составными частями истины. Даже сегодня, встречая людей, утвердившихся в каком-либо убеждении, иногда бесспорном, иногда сомнительном, я всегда проявляю терпимость, что позволяет мне воспринимать их как множество путей и тропинок, ведущих через все многообразие жизни. Мне не нравится рассуждать об истине со взрослыми людьми определенной категории, которые во многом уже испорчены, не способны выйти за рамки своего исторического контекста и стремятся прежде всего иметь, а не быть. Но когда я думаю о юношах и девушках от 14 до 22 лет, у меня возникает спонтанное желание передать им свои знания. Как-то раз я застал одну из своих дочерей в слезах. Матери она сказала, что страдает из-за того, что не может понять, в чем предназначение ее жизни. Дочери я тогда ничего не ответил, а жене объяснил, что у девочки кризис, хотя и острый, но достаточно типичный для здоровых и развитых подростков. Это своего рода тоска по метафизическому измерению в жизни. Большинство людей, если не все, сами сводят на нет свой метафизический потенциал. Почти у всех жизнь превращается в биологический цикл из-за неспособности различить и поддержать в себе тяготение к метафизическому аспекту бытия. Расплатой за эту неспособность служат тоска и постоянная неудовлетворенность жизнью. Эта книга призвана научить распознавать бытие в жизни и усилить тяготение к бытию. Тогда жизнь будет не дорогой к смерти, а дорогой к бытию, где встреча с тоской, природу которой мы познаем, больше не будет нам грозить.